«Хватит!» — повысив голос, приказал полковник. «Что они задумали, эти двое, надзирательницы Кадиллага? Запутать нас? Провоцировать нас?» Надзирательница посоветовала. «Не берите на себя слишком много, полковник. Они заботятся о своей шкуре, а я о своем терпении. Знаю, я снова впал в субъективизм, но все, даже наша добрая воля имеет предел». «Откровенно говоря, полковник, — возразила разгневанная надзирательница, — я этим двоим благодарна. Идет следствие, поймите, идет следствие. Если завтра кто-нибудь явится проверить наши действия...» Теперь возразил полковник. «Хорошенькое дело». «А почему бы нет, полковник Круз? Кто может быть уверен в себе? Мое правило — прикрывать тылы. Если завтра кто-нибудь явится с наилучшим намерением нас угробить, мы оба будем прикрыты. Отказ от сотрудничества не оставляет повода для толкований. Кара всегда одна». «К тому я и веду. Прибавьте, что мы не тратим зря довольствия, не занимаем помещения, не обременяем персонал. А мертвецов кто заставит выступить против судей?» «Приговор», — сдался полковник. Надзирательница подняла руку, разжав ее. На стол упала связка ключей. Полковник приказал: «На скамью!» Он сказал: «Не на табурет, а на скамью подсудимых». Гусман вернулся на место, еле передвигая ноги. Сел и почувствовал, как придавила его усталость. Он постарался прийти в себя, понять свое положение, обдумать план защиты, даже бегство. Посмотрел на Батилану. Тот не выглядел ни усталым, ни пришибленным. Он не сводил глаз с надзирательницы. А у Гусмана глаза слепались. Он решил, что, закрыв их, сможет все лучше обдумать, и вспомнил высокую белую колонну, или, вернее, увидел темную улицу, разделенную надвое арками, в центре которой высилась эта колонна, увенчанная статуей. Какое-то таинственное внутреннее чувство влекло его к этому видению. Тревога не унималась. Он узнал колонну, памятник Лавалье. Лавалье Хуан, 1797-1841 годы, военный и политический деятель Аргентины, участник войны за независимость, соратник Сан-Мартино. В 1828-1829 годах губернатор провинции Буэнос-Айрес боролся против диктатуры Росаса, убит его сторонниками. Росас Хуан Мануэль де, 1793-1877 годы, государственный и военный деятель Аргентины, в 1835-1852 годах фактический диктатор страны, в 1852 году свергнут генералом Хуста Хосе Уркисой. Конец примечания. Когда же он был на площади Лавалье, и какие воспоминания с ней связаны? В ответ он подумал: уже давно никаких. И тут же понял, что столь отчетливая картина явилась ему не в воспоминаниях, а во сне. Он стал внушать себе: никакой расслабленности, каждая потерянная даром минута. Мысль свою он не закончил, потому что увидел два высоких, хилых, бесцветных эвкалипта перед неровным рядом старых домов. «А это откуда взялось?» — спросил он себя в тоске, словно от ответа зависела его жизнь, и сразу опознал место. Площадь Консепсьон, если смотреть с улицы Бернарде де Иригойена. Он понял, что новый сон на мгновение вернул его в Буэнос-Айрес, в свободную жизнь. Проснувшись, он не сразу пришел в себя.